Мария Метлицкая. Фиалки на десерт. Такого Таня не ожидала. И даже похожего не ожидала. Удивилась? Да не то слово. Обалдела просто. Замерла, превратившись в соляной столб. Потому что то, что случилось, было ужасно. Потом взяла себя в руки, разумеется. Жизненный опыт он ведь всегда спасает. И улыбочку жалкую выдавила, и глазки настроила, и ручками всплеснула. И почти елейным голосом проговорила. «Ах, как приятно!» Приятно не было нисколько. «Ну, проходите, конечно. Плащик на вешалку, да-да, сюда. Отрывалась вешалка? Да, не беспокойтесь. А, сапожки? Нет, у вас так не принято. Да бог с ними, сапожками. Но раз не принято, конечно же, проходите и так. Да ерунда какая, что дождь на дворе». Чуть не предложила бахилы. Остались после маминой больницы. Слава богу, вовремя одумалась. А она и не думала беспокоиться. Это мадемуазель. И ботинки снимать не подумала. Глянула на Таню, как на врага. И сынок кровинушку тоже глянул. Просто прожег взглядом, словно огнемет. Чуть не спалил. Куртет свой она небрежно бросила на стул в прихожей. Вешалки в Париже, видимо, не приняты, как и тапки. Тане показалось, что она хотела швырнуть куртку на пол. Впрочем, такую и не жалко. Протопала в комнату в своих говнодавах. На полу следы черная мутная вода. Таня чуть не застонала. Грязь она не выносила патологически. Просто пунктик какой-то. А на улице даже не дождь, а наш родимый российский ноябрьский кошмар. Черный снег, перемешанный с дождем и реагентами. Ах, да, там у них в заграницах обувь в гостях не снимают. Не принято. В чужие тапки влезать тоже не принято. Не гигиенично. Лучше так, по ковру. А разве у них такая грязь, как у нас? Жирная, мерзкая, мокрая и химическая. Таня, словно зачарованная, смотрела, как она чапает по ковру. Ковер был старый, еще бабулин, оттого и дорогой, любимый. Хороший ковер, не пошлый, без золотисто-зеленых и красных вензелей, огурцов и завитушек, бежевый, светлый. Бабушка Ольга тащила его на себе из Прибалтики. «Я ее уже ненавижу», — подумала Таня, чувствуя, как закипают слезы. Мамзель вошла в комнату, огляделась и со звуком подтащила к себе стул. Села. Нет, не так. Шмякнулась, плюхнулась на стул. Стул скрипнул. Еще бы, она была крупной, прилично крупной, заметим. И даже очень прилично, 1,80 м, не меньше. Тане казалось, что все француженки непременно худенькие, невысокие и изящные. Такой вот образ создался в ее воображении. Например, актрисы Мишель Мерсье или Милен де Манжо, ну или Ани Жирардо. Это же была скорее дочь финского лесоруба или шахтеры из Силезии. Широкоплечья, крупнорукая и крупногрудая. Всего в ней было с избытком. Таня, мелкое от рождения, так и не добравшая росту и не догнавшая своих одноклассниц, рядом с мамзель, казалась дюймовочкой. А как же французский, многократно описанный шарм? Тонкий вкус, изысканная и недешевая скромность. Где это все? Лицо у мамзель было широкое, скуластое и незначительное. Нет, здесь речь совсем не о красоте. Лицо было невнятным, смазанным, что ли. Пройдешь и не вспомнишь, что знакомы. Конечно, совсем не накрашена. Таню такие женщины смущали. Что это? Уверенность в своей неотразимости, в своей природной красоте? Ну, знаете ли, слишком смело. Любой женщине макияж не помешает. Хоть капельку, хоть чуть-чуть. Те, кто совсем не пользовался косметикой, вводили Таню в изумление. Надо же, какая уверенность в своих чарах. Она сама была не из злоупотребляющих. Но все же... А мамзель... Та игнорировала и демонстративно, словно хотела сказать: «Да мне наплевать, на всех наплевать, и в том числе на тебя, дорогая будущая свекровь. Мне все равно, что ты подумаешь обо мне». «Ладно, что я придираюсь», — подумала Таня, — «а вдруг у нее аллергия?» Она хотела быть доброжелательной, очень хотела, честно. Однако выдавить из себя комплимент не получалось. Никогда не умела кривить душой. И тут же вспомнила, лишь бы человек был хороший, а? Хороший, предположительно, человек. Не спросив разрешения, закурил. Сынок заметался в поисках пепельницы. Пепельницы в некурящем доме не было. Он вытянул из серванта кофейную чашечку и поставил на стол. Таня вздрогнула. Чашечка из подаренного когда-то сервиза была хрупкой, полупрозрачной и нежной японский фарфор. Казалось, что наглости этой изящная вещица просто не вынесет и треснет, так неуважительно с ней еще не обращались. «Чашечка-то выдержит», — мелькнула у Тани, — «а вот я...» «Да ладно, ничего не случилось, подумаешь, чашечка». Она мотнула головой и натянула улыбку. «Ну, дети мои, давайте за стол». Митька кивнул и тут же глянул на мамзель. Та пожала плечом и чуть сдвинула брови. Таня вздохнула и стала накрывать на стол. Парадная скатерть, парадный сервиз. Метнулась на кухню, в холодильнике томились плоды ее усилий. Все как положено, салат оливье, а он, этот мусье, был, между прочим, француз. Земляк, так сказать. Блюдо с мимозой. Митька этот салат обожал. Селедка, убранная красным лучком, и ее вечная спутница — отварная картошечка, ожидавшая своего часа, укутанная в два одеяла. Ну и по мелочи нарезка, солености. В духовке томилась утка, любимая еда французов, не так ли? Толстая, даже жирненькая, с антоновкой в брюшке. По кухне плыл аромат. Вынося явство в комнату, Таня взглянула на ковер. Два бурых пятна уже подсыхали. Митька, сияя, открывал бутылку вина. Мамзель сидела с каменным лицом, ни улыбки, ни жеста, ничего. Таня приподняла плошку с салатом. «Вам положить?» На лице мамзель появилась гримаса. «Здесь майонез?» «Нет, спасибо. Не ем». Таня вздрогнула и посмотрела на сына. Митька отвел глаза. Она снова почувствовала, как подступают слезы. Только бы сдержаться, не разреветься бы только. Да хрен с ней, не жрет майонез, можно подумать. Прям такая поборница здорового образа жизни, смешно. Те выглядят по-другому, уж не такие коровы, как ты, милочка. Так, стоп, может быть, дело не в этом? Может быть, у человека со здоровьем проблемы? Или просто не любит? И такое бывает? Успокойтесь, Татьяна Евгеньевна. И на свой счет не берите. Тоже мне гимназистка, ей-богу. Чуть что, сразу слезы. Да пусть не ест, черт с ней, нам больше достанется. Мадемуазель отказалась и от мимоза, снова гримаса. А этот жених, изумленно моргнув, Митька удивился. «Ой, Женевьев, это так вкусно, попробуй». Мамзель вздохнула. Вздохнула так, словно они, эти странные люди, эта странная мамаша с ее чудаковатым сынком, достали ее окончательно. Митька бросил на невесту осторожный, как показалось Тане, испуганный взгляд. «Ну что?» — делано улыбнулась Таня. «За любовь?» — и подняла бокал. Митька радостно кивнул. Мамзель снова вздохнула. Вино ей не понравилось. «Как же, француженка. Конечно, она разбирается. А вот Таня не очень ориентировалась на цену, чтобы не совсем уж дешево, но и не запредельно дорого. А потом была утка». «Французы ведь любят утку?» — кокетливо спросила Таня. Ну и получила. «Французы, наверное, но, полагаю, не все. У вас же не все любят борщ или сало». «Значит, вы утку не любите?» — уточнила Таня. «Я к ней равнодушна», — спокойно ответила та. «Ты еще и отвратительно воспитана», — хотелось добавить Тане. Смолчала, конечно. «Куда денешься? Выбор сына. Вот так сиди и молчи. На ус наматывай. Что любит невестка, от чего носик воротит?» «За что пьем?» — уточнила Таня, посмотрев на Митю. «За вас?» Тот оживился, блеснул глазами и глянул на мамзель, словно ища одобрения. Таня внимательно следила за сыном. «Ну, с ним все понятно, выводы сделаны». Сыт ускользал, уплывал, растворялся в неизвестной пугающей дали. Собственно, его уже и не было, ее сына. Напротив нее сидел почти незнакомый мужик, готовый разлюбить мимозу, грузинское вино, а заодно и ее, свою мать. Разговор, конечно, не клеился. Выжимали для приличия погода, премьера в Ленкоме, новая выставка в Третьяковке. Ничего личного, как говорится, сухо, банально и официально. Словно встретились малознакомые люди. Встретились и вот-вот разойдутся. И не будут друг по другу скучать. Совсем не так все это Таня себе представляла. Она вообще все это не так представляла. А как? Да, пожалуйста, все очень просто. Придет сын с невестой. Разумеется, принесут цветы, тортик или конфеты. Так положено, принято, заведено. Так она Митьку воспитывала. Думала, воспитала. Ага. Пришли безо всего. Она удивилась, но снова сделала вид. «Да, все нормально. На улице дождь, не успели. В конце концов, они же свои. Мама поймет и не осудит, и не обидится. Мама есть мама». Таня пыталась понять и не осудить. И не обидеться тоже пыталась. В конце концов, собственное дитя всегда оправдаешь. Ну или попытаешься. Вот, попыталась. «Ладно, кто виноват, значит, сама». «Не додала, не объяснила, не доглядела». «Может, обсудим свадьбу?» — робко спросила Таня. «Событие все-таки с большим, надо сказать, сомнением», — добавила она. «А что обсуждать?» — Митька занервничал. «Денег нет, мам, какая свадьба? Так распишемся и сразу уедем в Париж. Вот и вся свадьба». Таня разнервничалась. «Нет, я все понимаю, как говорится, не до грибов. Денег и вправду совсем нет, и все-таки Митя...» Она намеренно обратилась только к сыну. «Вот ведь вредный народ мы, бабы. А бабушка с дедом, а твои друзья, Сережка и Лёшка, со школы ведь вместе, как не отметить? А тётя Света, наконец?» «Мам!» — Митька покраснел. «Ну говорили же, никаких там торжеств, никаких ресторанов. Глупость все это и бред. К чему это надо? Лично нам вот совсем ни к чему». «Так, держи себя в руках, дорогая, спокойнее, слышишь? Это ведь их жизнь, правда? Ты здесь немножко сбоку. Рядом, но сбоку, так. Взрослые люди, их право решать». Честно говоря, Таня и сама ненавидела пышные свадебные сборища, всех этих пупсов на машинах, шелковые ленты, искусственные кладбищенские цветы на длиннющих и пафосных лимузинах, дурацкие платья с ярусами, рюши, атлас, накрученные нелепой прически, стоящие немыслимых денег, тоска, кабаки с подкисшими салатами, с майонезом, заметьте, и откровенным воровством официантов, пьяные гости и любопытные взгляды, обсуждение молодых, в особенности невесты. К тому же, кого здесь обсуждать? Мамзель Женевьеву? Она тут же представила свою подругу Светку, отца и маму. «Ох, Таня! Для кого мы растили нашего Митьку? Для нее, для этой вот!» «Соболезнуем, Танечка. Даром ведь, что француженка. Наши девчонки-то, красотки, и нате вам, Господи! И где он такой нашел? «Да, хвастаться нечем». На секунду она вообразила Женевьеву на торжестве. «Это не наденет ни свадебное платье, ни парадные туфли. Прическу не сделает наверняка. Так и явится в бутсах своих, в майке-распутёхе и дурацких, дурно сидящих штанах. Нет, все правильно, свадьбы не надо. И все таки бабушка, дед, мама и отец, сестра мамы, тетя Маруся, лучшая подруга Светка, Митькины друзья. Они, конечно, все удивятся, а старики и вовсе обидятся. И, кстати, правильно сделают. Растили этого дурака, растили, и вот, получите. А бабушка? Дед?» — хрипло повторила Таня. «Их тоже не позовете? По боку? Они, между прочим, у нас же так принято, Митя. Есть же традиции, а?» — завелась. «Мам!» — Митька кхекнул и бегло глянул на невесту. «Ну мы же говорили тебе, предупреждали!» — укорил, упрекнул, разозлился. «Она это видела, мать». Мамзель снова закурила. Таня резко встала со стула и рывком распахнула окно. «Простите, я совершенно не переношу табачного дыма. Вы уж меня извините». Сигарету, надо заметить, мамзель не затушила. «Все, это конец», — подумала Таня. «Это не просто конец, это конец, конец. И нет у меня больше сына. Хочешь — смирись, не хочешь — повесься».